Здравствуй, мечта моя. Я хранила тебя в душе долгие годы. От чужих жадных взглядов тебя берегла, как коршун. Я во имя тебя не роптала, встречая невзгоды. Я тобою дышала, жила, тобою и прошлым. Что ж ты, мечта моя, обернулась обманом, лишила надежды и веры, разыграла меня, словно пешку в жестоком финале. Я тебе доверяла беспечно, бездумно, безмерно. Только знаешь, мы обе с тобой сейчас проиграли. Глава вторая. Я опасалась, что авария станет для Димки серьезным потрясением, но на следующее утро он уже об этом не вспоминал, и я тоже решила не нагнетать обстановку. В саду пришлось выслушать поток извинений от воспитателя и пообещать, что никакие жалобы никуда писать не буду. В итоге в университет я вбежала за 3 минуты до начала занятий. Как назло, первой парой сегодня была группа так несвоевременно ушедшей в декрет Веры Сергеевны. В аудиторию я вошла спустя 5 минут после звонка. Второй курс галдел, по кабинету летали самолетики. А ведь им всем было по 19-20. При моем появлении шум стих. «Доброе утро. Меня зовут Надежда Васильевна. Я буду вести занятия в вашей группе, пока не вернется Вера Сергеевна», — объявила я с порога, и один из молодых людей, сидевший за первой партой, похабно присвистнул. Поводов у него не было однозначно. Из косметики я пользовалась лишь тушью и изредка помадой, а на работу носила строгие костюмы или платья. Желающие посвистеть могут выйти в коридор, чтобы не мешать остальным. Не глядя на свистуна, я прошла к преподавательскому месту и поставила сумку на стул. «Давайте познакомимся», — произнесла я, перейдя на английский. «Вы отучились вместе год и, надеюсь, хорошо успели друг друга узнать». Ни малейшего проблеска интереса в глазах. «Кто из вас самый веселый?» Я посмотрела на юнца со смешной бородкой, сидевшего за первой партой. «Катя!» — подал он голос. «Яков!» — сказал кто-то с задних рядов. «Отлично!» — похвалила я. «А самый шумный?» Студенты рассмеялись. Ребята за последней партой принялись толкать друг друга локтями. «Яков!» — раздалось несколько голосов. «Да, я такой!» — подал голос свистун. «На английском, пожалуйста», — попросила я, и он повторил фразу на английском. «Самый высокий, самый ловкий, самый долгосоображающий, самый красивый». Здесь произошла заминка и раздалось хихиканье. Группа оживала, и у нас явно налаживался контакт. В среднем ряду сидел высоченный парень, настоящий викинг. Он загораживал половину парт, и я сместилась в сторону, чтобы увидеть притаившихся за ним. Да так и застыло. Если бы не все то, что я пережила в Свири, я бы, наверное, грохнулась в обморок. Но свирский опыт показывал, что человеческий разум может принять и пережить очень многое. А красочные обмороки, увы, проблем не решают. За третьей партой среднего ряда сидел Альгидрас. Или же кто-то очень на него похожий. Автоматически выстреливая вопросы и улыбаясь шуткам, я на всякий случай оперлась на стол ладонью. Сердце колотилось в ушах с такой силой, что я едва слышала ответы развеселившихся студентов. Стоило бы порадоваться, они начали спорить друг с другом на английском, но радоваться я не могла. Я смотрела на человека за третьей партой и изо всех сил старалась сохранить доброжелательное выражение лица. Благословенную мысль о том, что этот парень просто похож на Альгидраса, пришлось отмести, потому что он был единственным из всей группы, кто смотрел в стол, никак не реагируя на происходящее вокруг. На нем были темно-синяя толстовка с капюшоном, джинсы и кроссовки. Типичный студент. Он даже был как-то модно пострижен. Волосы по-прежнему прикрывали уши, но на этот раз его прическа была явно результатом работы мастера. На спинке его стула висел рюкзак. И, господи, скольких же сил мне стоило не броситься вон из аудитории. Прекратив игру в вопросы и ответы, я объявила. «Моя задача — сделать из вас классных специалистов, а для этого нужно оценить масштабы бедствия. Поэтому прямо сейчас у нас будет тест. Можно не стонать, результаты не повлияют на оценки». Я передала стопку листов юнцу с бородкой и попросила его раздать остальным. Альгидрас пробормотал «спасибо» и, пододвинув к себе листок, нахмурился, а потом взял с парты ручку. Левой рукой. Уничтожив тем самым призрачную надежду на совпадение. Он не мог не чувствовать моего взгляда, но упорно не поднимал голову. Я заняла место за учительским столом, и оставшиеся до конца занятия 30 минут пыталась не сойти с ума. Получается, уже какое-то время он находится здесь. Господи, как же наивно было всерьез считать, что, убежав из их мира, я оказалась навеки от него отрезанной. Он последовал сюда за мной? Или же за сыном? Димка, рожденный от человека, прошедшего сразу несколько обрядов и обладавшего силой нескольких стихий, не может быть им не интересен. Размышлять о стихийной магии как о чем-то реальном в стенах обычной аудитории университета было дико, но не думать об этом я не могла. Опершись лбом о ладонь, я сделала вид, что читаю список учащихся, чтобы, наконец, прекратить пялиться на третью парту среднего ряда. Впрочем, зачем мне делать вид? Мне ведь есть кого там искать. Найдя в списке Свирцева Олега, я едва истерически не рассмеялась. Судя по тому, что он уже на втором курсе, в нашем мире он как минимум года два. Знал ли он, что я здесь? Ну, разумеется. Вряд ли он отправился сюда, чтобы освоить азы переводческого мастерства. Господи, а документы? Занятие тянулось мучительно медленно. Временами мне удавалось убедить себя в том, что это все бред. Но потом я поднимала голову и видела Альгидраса, писавшего, с ума сойти, выданный мной тест. Сколько раз я думала, что стоит мне его встретить, как я его сначала прибью, а потом повисну на нем и никуда никогда не отпущу. Но вот сейчас я понимала, что желание прибить гораздо сильнее. Ведь, исходя из того, как состоялась наша встреча, он ее явно не планировал. Никто из учащихся не знал о замене преподавателя. Если бы не эта случайность, сколько бы еще он скрывал свое присутствие здесь? А я-то, дура, все думала, что мне мерещится чей-то взгляд в спину. Прозвенел звонок, и студенты потянулись к выходу, по пути складывая исписанные листочки в неровную стопку на краю преподавательского стола. Я улыбалась в ответ на их шутки и замечания, а сама краем глаза следила за тем, что происходит за третьей партой среднего ряда. «Надежда Васильевна, Яков, тот самый свистун, он же самый шумный, самый веселый и, по чьему-то мнению, самый красивый, положил свою работу и оперся о край стола. Я вопросительно на него посмотрела. А что грозит тому, кто очень плохо сделал тест?» «Расстрел», — без улыбки ответила я. Мне не нравились молодые нахалы. «А с виду вы такая милая девушка. Внешность обманчива. И в этих стенах я преподаватель». Краем глаза я видела, как Альгидрас, не торопясь, убирает свои вещи в рюкзак. «А вне этих стен?» — приподнял бровь Яков. Смазливый мальчик с серьгой в ухе, который то ли в шутку, то ли еще зачем-то, решил склеить преподавателя. Откуда они только берутся в таком количестве? За мою недолгую преподавательскую практику этот был уже четвертым. «А вне этих стен мы с вами не увидимся». «Строгий муж?» Подошедший Альгидрас с такой силой припечатал свой листок с тестом, будто на стопке работ сидела муха, и посмотрел на Якова. Я ожидала какой-нибудь колкости в ответ, но Яков совсем по-приятельски приобнял Хванца за плечи и вздохнул с притворной грустью. «Не везет мне сегодня, Олеженька. Надежда Васильевна разбила мое сердце. Кто мне теперь поможет?» «Я помогу», — ответил Альгидрас, и я вздрогнула, потому что, оказывается, успела забыть его голос. «Вот видите, Яков, какой у вас отличный товарищ», — улыбнулась я, надеясь, что выгляжу отстраненной и спокойной. Альгидрас посмотрел прямо на меня, и время остановилось. Здесь не было каменной девы, я была чертовски зла, но все равно не могла отвести от него взгляда. Он почти не изменился, и это было как удар под дых. «Господа, начало семестра. Откуда такое рвение к учебе? Солнышко на улице. Погуляйте, отдохните», — с улыбкой произнес вошедший Павел Николаевич. Яков, стушевавшись, быстро попрощался и покинул аудиторию. Альгидрас же посмотрел на Павла Николаевича, будто на прицел взял. Однако тот, продолжая все так же открыто улыбаться, указал ему кивком на дверь. С замиранием сердца я ждала окончания этой безмолвной беседы. Альгидрас еще некоторое время сверлил Павла Николаевича взглядом, а потом произнес «до свидания» и, перехватив поудобнее лямку рюкзака, направился к выходу. На его кисти была большая ссадина. Я застыла, вспомнив стертую руку вчерашнего паренька, который вытащил Димку из-под машины. Присмотревшись к Хванцу, я увидела, что он едва заметно прихрамывает. «Как Дима?» Словно из другого мира над моей головой прозвучал голос Павла Николаевича. Услышавший это Альгидрас, на миг притормозил в дверях, но оборачиваться не стал. «Хорошо», — ответила я, и он исчез в коридоре. «Он был рядом с Димкой? Все это время?» «Я подумал, может быть, мы сходим с Димой в парк или в зал игровых автоматов?» «В парк?» — переспросила я, не сразу поняв, что от меня требуется. «Или на автоматы?» — улыбнулся Павел Николаевич. Я посмотрела на стопку тестов. «Сегодня не получится. У меня работы много. Но спасибо». «Вас расстроили эти юнцы?» «Нет-нет, все в порядке. Извините, мне нужно еще позвонить воспитателю, узнать, как Дима». Павел Николаевич кивнул, и все то время, пока я собирала вещи, стоял рядом, наблюдая за мной. Если бы не сегодняшнее неожиданное появление Альгидраса, я бы, наверное, чувствовала себя сейчас неловко. Из аудитории я почти выбежала и, пробравшись сквозь толпу студентов, направилась в свой кабинет. Денёк предстоял еще тот. Сказать, что я была зла, означало сильно преуменьшить степень моих эмоций. Я рвала и метала. Хотелось выскочить из кабинета, отыскать этого паршивца и придушить на месте. На переменах я ничего не могла с собой поделать. Выискивала в коридорах знакомый силуэт, понимая, что наверняка не раз видела его до этого. Но, естественно, и подумать не могла, что это он. Выйдя после лекции из здания университета, я заметила Альгидраса, сидевшего на ступеньках и вертевшего в пальцах сухую веточку. Остановившись на крыльце, я окинула его взглядом. Внешне он ничем не отличался от прочих студентов. И это было настолько странно, что я даже не пыталась это осмыслить. Словно почувствовав мое присутствие, он обернулся и медленно поднялся. Мне дико захотелось или наорать на него, или обнять. Но я понимала, что не сделаю ни того, ни другого. Я была преподавателем, а он, как бы странно это ни звучало, моим студентом. Альгидрас подошел ко мне и остановился на ступень ниже. «Понимаю, что ты злишься сейчас», — негромко произнес он. Смотрел он при этом куда-то в район моего левого плеча. Я усмехнулась, и Хванец перевел взгляд на меня, чтобы тут же снова отвести его в сторону. «Я не ожидал сегодня. Я хотел не так. Вчера у машины был ты?» Он молча кивнул, а я вспомнила слова женщины о том, что он сильно ударился. «Ты пострадал?» «Ерунда», — поморщился Альгидрас. «А как Дима?» «О, ты знаешь, как его зовут?» Он снова поморщился и никак не прокомментировал. Ни один сценарий нашей встречи, который я рисовала в своих несбыточных мечтах, не был даже отдаленно похож на то, что происходило сейчас. Он смотрел мимо меня, и его тон был таким, будто он отдал бы все на свете за то, чтобы не стоять сейчас здесь передо мной. В современной одежде, среди городского шума, Альгидрас выглядел настолько чужим, что хотелось плакать от злости и разочарования. «Как ты оказался там вчера?» «Мы можем поговорить в другом месте». «Ты всерьез считаешь, что я могу уйти со студентом?» — поинтересовалась я. «Нет, наверное», — с сомнением в голосе произнес он и посмотрел, наконец, на меня. «Скажи, куда мне подойти? Я приду». Я на секунду представила, что приглашаю его домой, знакомлюсь с Димкой. Разумеется, я не сказала бы сыну, кто он такой, но познакомить их, посмотреть на них вместе — это же мой неизбыточный сон. «Один вопрос», — решила я прояснить ситуацию сразу. «Как долго ты здесь?» По-прежнему, глядя мне прямо в глаза, он ответил. «Два года». 2 года он мог быть рядом. 2 долгих года у моего сына мог быть отец. «И когда ты собирался мне сказать?» — уточнила я. «Давай мы поговорим в другом месте». Он дернулся вперед, будто собирался взять меня за руку, но вовремя передумал. И правильно. Сейчас я его за это убила бы, несмотря на всю его волшебность. «Ты откладывал этот разговор 2 года. Судя по твоей сегодняшней реакции, в ближайшее время появляться ты не планировал. Давай будем придерживаться твоего плана». Он был просто отличным. Едва слышно сказала я и, обойдя Хванса, направилась через двор к воротам. Догнав меня, Альгидрас пошел рядом, заметно прихрамывая. Я остановилась и повернулась к нему. «Ты меня компрометируешь. Если я лишусь работы, мне нечем будет кормить ребенка». Он отступил на шаг, явно смутившись. «Давай я подойду к твоему дому». «Даже не думай», — тихо произнесла я. «Мне не нужны сплетни. К тому же я действительно спешу. У меня скоро начнется урок». Не дожидаясь его реакции, я поспешила прочь. Думала, что он вновь меня догонит, но, к счастью, до него дошло, что я не шучу. До моего дома от университета можно было дойти пешком за 20 минут. Сегодня этот путь занял меньше 15. Я почти бежала знакомыми улочками, перебирая в голове список того, что нужно купить Димке, потом стала думать о том, что приготовить на ужин, потом о приехавшем заказе из книжного. Лишь бы отогнать наворачивавшиеся на глаза слезы. Мне нельзя было плакать. Я давно запретила себе это делать. То, что должно было стать чудом, на деле слишком походило на продуманный план. Опять. Проведя онлайн-урок, я забрала сына из сада, мы немного погуляли и сходили поужинать в кафе. Обычно мы отлично проводили время в ожидании еды. Димка раскрашивал принесенные официантом раскраски, а я дорисовывала на них смешных зверьков, которых он тоже потом раскрашивал. Он даже собирался отправить наши шедевры на какой-то конкурс, про который им рассказали в саду. Но сегодня я не могла расслабиться. Все ждала, что откуда ни возьмись появится блудный папаша, и чего доброго расскажет Диме, кто он такой. Или еще кому-нибудь. Последнее пугало меня особенно, потому что ребенок, разумеется, поверит мне, а не чужому дяде. А вот посторонних переубедить в чем либо будет сложно, потому что мой сын все таки был невероятно похож на своего отца. Альгидрас так и не появился, но вздохнуть с облегчением я смогла только дома. И то лишь после того, как перепроверила 5 раз, запертали дверь. В душе поселилось предчувствие беды. Вряд ли он оказался здесь просто так. Пожалуй, нам все таки придется встретиться для разговора. Во-первых, я хотела узнать, как дела у свирцев, как малыш родима. А во-вторых, меня волновал вопрос, каким способом Альгидрас попал сюда и закрыт ли этот путь, потому что, сидя в съемной квартире, я вдруг поняла, что не хочу в свирь. Я хочу остаться в привычном мире, вырастить здесь сына, зная, что никакой носитель воды, огня и прочей ерунды не предъявит на него свои права. Я чувствовала, что Альгидрас пришел за Димкой, а значит, ничего у нас с ним не получится, как бы я ни мечтала об обратном все эти годы. Впрочем, это были мечты о несбыточном. Я ведь не думала, что он вдруг окажется здесь. Так что они не считались. Уложив сына спать, я открыла верхний ящик комода и отыскала под стопкой одежды деревянную бусину. В последние годы я доставала ее редко. На годовщину исчезновения из моего мира, на годовщину возвращения сюда и в Димкин день рождения. Раньше доставала чаще, когда было совсем не невмоготу. Дерево не потемнело с годами, не треснуло и не рассохлось. Бусина выглядела так же, как и 5 с лишним лет назад. Я привычно прижала ее к губам. Каждый раз, стоило мне так сделать, мне мерещился запах благовоний всемилы, которыми я пользовалась в свири. Вряд ли дерево могло сохранить его спустя столько времени, но мне хотелось думать, что это правда. В свири я почти всерьез считала, что этот запах волшебный. Доставая бусину в последние годы, я обязательно загадывала желания, и чаще всего они исполнялись. Порой совсем неожиданно. Вот как, например, мое желание увидеть Альгидраса. Хотя бы раз. Я горько усмехнулась и спрятала бусину на место. Что толку от глупых мечтаний, если под угрозой будущее моего ребенка? Выпив кофе, я села за проверку тестов. У Олега Свирцева был неаккуратный почерк, а еще куча ошибок во временах глаголов. Я с нескрываемым наслаждением подчеркнула их все и поставила единицу.